Глава 3. Гипотезы бога и владыки демонов. «Я тебе не доверяю», — решительно заявила Саша и сердито взглянула на бога углубления Дильфреда. «Подобные вам боги все время твердят про непригодного нарушающего порядки, будто Анос враг всего мира, но кто принес в него гармонию?» Дильфред погрузился в размышления, не меняя своего предельно серьезного выражения лица. Не дождавшись его ответа, Саша продолжила. «Боги? Порядки? Как бы не так. Это был Анос. А вы вообще ничего не делаете. Тупо безучастно наблюдаете на милости порядка, предоставляя разрушающий мир, в котором не прекращаются конфликты, самому себе. И теперь заявляете, что Анос виновник погибели?» Гневно нахмурив свои красивые брови, она яростно сказала. «Не смеши меня!» «Богиня разрушения Верню, твои чувства обоснованы». Одобрил злость Саши бог углубления. «Будучи приносящей в мир разрушение богиней, ты отрицаешь саму мысль о том, что спасший тебя от этого ада владыка демонов может встать на ту же тропу, что и ты». Саша оскалилась в ответ на остроумные замечания Дильфреда. «Говорю же, я тебе не доверяю. Тебя ведь вообще не будет волновать ни отсутствие гармонии в мире, ни даже если смертные будут жить в вечном аду, если таков будет порядок, не так ли?» «Да, это так. Я один из 4 фундаментальных богов, которые образуют фундамент порядка. Однако позволь спросить тебя, отбросившая порядок богини разрушения, что есть гармония?» «Полный улыбок мир», — моментально ответила Саша. «Когда смертные во всем мире улыбаются». «Справедливо. Однако такова гармония для не являющихся богами смертных». Его начисто лишенные эмоции слова разозлили Сашу пуще прежнего. «Да ладно, не злись ты так, Саша». Я положил руку на ее голову, чтобы успокоить ее. «Не могут разные виды жить, ценя одни и те же вещи. Даже у богов наверняка есть свое мнение». А он склонил предо мной голову и не стал силой прогонять врага, проникшего в его божественные владения. «Надо признать, что для обделенного любовью и добротой бога он весьма понимающий». «Возможно, но все равно мне это не по душе», — недовольно сказала Саша. Должно быть, слова Дильфреда о том, что я являюсь источником погибели, остро напомнили ей о чувствах, которые она испытывала в те времена, когда была богиней разрушения. «Твой гнев радует меня, но помоги мне немного сохранить лицо», — шепнул я ей на ухо. Она удивленно раскрыла глаза и покраснела. «Ну тогда выслушаем его мнение, но не более». Успокоившись, Саша потупилась, но тут же предупредительно указала пальцем на Дильфреда. «Только выслушаем!» И с этими словами резко отвернула лицо. «Позволь теперь мне задать вопрос, бог углубления. Что есть гармония для вас, богов?» «Полагаю, ты уже знаешь, но мой ответ – порядок. Гармония богов – это когда порядку ничто не угрожает. Мир, продолжающий свое существование надлежащим образом за счет шестерней порядка, есть желанная нами богами гармония». Услышав это, Миша сказала. «Даже если этот порядок жестоко леденит сердца смертных?» «Верно. Пойми, богиня Созидания, все изменения смертных для нас абсолютно одинаковы, и нет никакой разницы, что между жизнью и смертью, что между радостью и грустью». Она посмотрела на бога углубления с печалью во взгляде. «Хм, то есть ты хочешь сказать, что вам плевать, что будет с людьми, демонами, духами и драконидами?» Дильфред не ответил на вопрос сразу и слегка опустил взгляд. «Нет, позволь пояснить так, чтобы не вызвать заблуждений». Снова посмотрев на меня, он сказал. «Если использовать понятную смертную аналогию, то мы – владельцы театрального здания. Что трагедии, что комедии представляют из себя программы, которые разворачиваются на сцене под названием «Жизнь». Посещение спектакля может заставить тебя задуматься, лелеять идеи и даже философствовать. Однако глуп тот владелец, который проводит разницу между трагедией и комедией на основе своих предпочтений». «Ясно. Самое главное, чтобы спектакль исполнялся». «Верно. Нет хороших или плохих программ. И комедии, и трагедии одинаково прекрасны. Тезис богов – продолжение спектакля. Или, другими словами, поддержание порядка сцены. То, что в результате происходит множество трагедий, лишь случайность. У нас нет намерений вредить смертным», — сказал бог углубления, словно это было в порядке вещей. «Это не сцена. Смертные живут в этом мире, и их страдания реальны. Есть и очарованные актерами владельцы вроде нее. В итоге они сами лично поднимаются на сцену. Воистину причудливо. парировал слова Миша Дельфрец. Тем не менее, страдание и радость не вечны. Когда занавес жизни смертного опускается, актер исчезает и получает новую роль, чтобы вновь выйти на сцену. «Что же здесь горестного?» — сказал он с предельно серьезным лицом. Дельфред от всего сердца верил, что никакой печали не существует. «Жизни рождаются, проходя через свой круговорот, обретшие рождение основы углубляются, что значит растут. Концом углубления является смерть, встретившая свой конец основа, однако меняется, принимая иную форму, а затем обретает новое рождение». Он поднял взгляд к небу и посмотрел на кружащие в воздухе зеленые листья, огненную росу. «Смертные вечно повторяются. Меняют форму, облик, сердце и называют это исчезновением, но эфемерность тоже является жизнью смертных. И все же, если бесчинствовать, пытаясь избежать исчезновения, то тебя будет ждать истинный конец». «Что из себя представляет гармония для богов, я понял. Вы называете меня непригодным и иногда пытаетесь уничтожить, так как я в прошлом убивал мешающих мне богов». «Да, это так. Ты уничтожаешь богов во имя гармонии демонов. Мы же пытались устранить непригодного во имя гармонии богов. И раньше я думал, что эти две гармонии несовместимы». «Раньше, говоришь? Хочешь сказать, что есть способ реализовать обе?» «Верно. Предположение, над которым я размышлял, было ошибочным. Как я уже упомянул ранее, ты, Анос Валдигот, являешься источником погибели мира. Причина, по которой в мире царили нескончаемые конфликты, а порядок был склонен к разрушению, заключается в твоем идущем вразрез с порядком хаосе. Если убрать его, то разрушение в мире станет меньше, чем сейчас, даже при условии живой богини разрушения». Дельфред переплел руки и пальцами правой руки несколько раз постучал по тыльной стороне левой. «По словам Мелитии, мир двигался к погибели даже до моего рождения. Считаешь, что это тоже было из-за меня?» «Совершенно верно. Причина, вставшая тебе истоком основе. Когда основа встречает смерть и меняется, множество вещей может слиться воедино. Изначально твоя основа была рассеянным, мельчайшим хаосом, силы настолько крошечные, что даже боги и не заметили. Даже предположить нельзя, чем она была. Человеком, демоном или даже магическим артефактом. И после того, как множество этих мельчайших хаосов сгинули и встретили смерть, они, переменившись случайно, слились воедино?» «Верно. Вот кто ты такой. Нежеланный, непригодный, нарушающий порядок». Бывшие крошечными основы соединились и образовали колоссальный хаос. В таком случае мир, должно быть, приближался к погибели все сильнее и сильнее. «Однако этому стоит радоваться, ведь выяснилось, что причина предполагаемой абсолютной несовместимости двух гармоний, богов и смертных, всего одна». Дельфред не спеша указал своим пальцем на меня. «Непригодный Анос Валдигот. Для тебя это тоже величайший и сильнейший заклятый враг, которого необходимо уничтожить во что бы то ни стало. Если хаос твоей основы разрушения исчезнет, то обе гармонии станут возможны. Должен признать, это весьма занятная теория. Если это правда, то тут есть над чем подумать. Но если у тебя железные доказательства?» Раньше боги не были знакомы с концепцией хаоса. Он не являлся чем-то, что можно легко увидеть магическими или божественными глазами. «Хаос нельзя увидеть, и доказательств не существует. Поэтому я почтенно попросил тебя покинуть фундаментальный сад круговорот Дакукадата и вернуться на Землю, чтобы проверить разницу. Если объем текущей огненной росы восстановится, то это будет доказательством того, что моя основа — это хаос». «Верно. Возможно, это даже стоит проверить. Однако...» «Когда ты пришел к этой гипотезе, Дельфред?» «Я провел в думах на эту тему целую вечность, но к пониманию пришел лишь совсем недавно, после того, как заметил, что объем текущей огненной росы уменьшился. Другими словами, после того, как я прибыл в Ростковый Божий Град. Пока ничего странного в самом толковании Дельфреда я не заметил, кроме его своевременности. Я не против уйти, но у меня есть условия. Слушаю. Передай нам Дельзагейт и Верасту Анзетта». После секунды молчания бог углубления ответил. «Это не моих рук дело. Мне тоже неведомо их местоположение. Однако в этом замешаны боги. Есть возможность проверить твою гипотезу. Но это только если бог, находящийся в Дакукадате, не украл огненную росу. Если кто-то украл огненную росу, как только вошел в Ростковый Божий Град, то все будет выглядеть так, словно я причина нарушения порядка. Ведь... Боги не нарушают порядок. Именно так Бог бы и подумал. Проще говоря, гипотеза Дельфреда строится на предположении о том, что в лазурных небесах богов не существует никого, кто стал бы нарушать порядок Докукадата. Как сказать, пробудившаяся ненависть богини Аборта все пыталась уничтожить саму себя. Не факт, что так не поступит такой уже пробудивший эмоции бог. Дельфред опустил взгляд и начал с головой уходить в свои мысли. А как только я уйду отсюда, он восстановит объем текущей огненной росы, подстроив все так, словно хаос непригодного существует. Бог углубления внимательно слушал меня, не прерывая, с крайне задумчивым видом. А возможно, он планирует закрыть все врата в мир богов. После чего может что-то сделать, используя Дальзагейт и Верастуанзатта, по всей видимости, крайне скверное. Я шагнул вперед и пошел к Дельфреду. Разумеется, порядок может нарушиться еще сильней. Остановившись непосредственно возле него, я заглянул богу углубления прямо в лицо. В твоих словах тоже есть смысл. Поэтому я предлагаю компромиссный план. Пойдем поищем Дельзагейт и Верастуанзатта, после чего я спокойно уйду отсюда. Бог углубления закрыл глаза. Он не отверг моё требование, а, должно быть, погрузился в бездну мыслей. Похоже, он действительно понимающий бог. Может, еще пару-тройку раз выбить его из колеи? Едва я собрался заговорить, как в этот миг... «Анас, ты слышишь меня?» «А, что нам делать, если он не услышал нас?» «Это я, Зесси. Анас, ответь! Если не можешь, то гиб-гиб, ура!» Пришел Ликс от Элеоноры и Зесси. «Хм, у меня как раз появилось время. Можешь подумать над этим как следует», — сообщил Эдильфреду и ответил на Ликс.